Глава 11. Когда такси наконец-то подъехало к воротам особняка Сергея Романовича, я была на грани истерики. Хотелось завыть в голос, и только из-за перепуганной Лады, прижимающейся ко мне, я с трудом сдерживала слезы. Машина остановилась у массивных железных створок, украшенных кованными узорами, которые всегда были для меня символом безопасности. Но сейчас все казалось иллюзией, особенно после того, что мы сегодня пережили в парке. Малышка тихо всхлипнула и прошептала: «Папа!» Я погладила ее по голове и, сдерживая дрожь в голосе, тихо сказала: «Маленькая, мы уже дома. Все хорошо». Водитель такси обернулся ко мне и сообщил: «Приехали». «Посигнальте, пожалуйста», — попросила я. Мужчина с удивлением посмотрел на меня, но просьбу выполнил. Через мгновение ворота медленно открылись. Стало видно, что во дворе особняка творится хаос. Несколько черных внедорожников были припаркованы в беспорядке на подъездной дорожке. Двери дома распахнулись, и во двор выскочили мужчины. Один высокий парень с коротким ежиком волос стал что-то кричать в рацию, но слов было не разобрать. Двое подошли к ближайшей машине, несколько замерли в стороне, а потом я заметила Елену. Женщина выглядела встревоженной и очень бледной. Таксист вновь обернулся ко мне и спросил: «Мы точно туда приехали?» В ответ я просто кивнула. «Ну тогда платите за поездку, что ли, или так и будем здесь сидеть?» Нужно было выйти из автомобиля, но силы внезапно покинули меня. Я даже пошевелиться не могла. Внезапно дверь машины открылась сама. Я увидела одного из охранников. Мужчина изумленно смотрел то на меня, то на девочку. Его глаза расширились от удивления. Он уставился на нас, будто мы были призраками. «Эй, платить будете?» Водитель такси явно разозлился. Охранник особняка словно очнулся и выпалил: «Ольга, Лада, ну как?» Девочка, услышав знакомый голос, подняла голову и громко заревела. Ее плач разнесся по всей округе. Я выбралась из машины, помогла выйти малышке и прохрипела: «Рассчитайтесь за поездку, пожалуйста». «Да, да, конечно», — послышалось в ответ. Мы медленно направились к воротам. Охранники во дворе заметили нас и тут же бросились навстречу. Представительный мужчина с легким серебром в темных волосах оказался первым рядом. Окинув нас пристальным взглядом, он выдохнул: «Все в порядке? Вы не ранены?» И тут к нам подбежала Елена. «Оля! Лада, вы здесь!» — воскликнула она, подхватывая девочку на руки. Малышка прижалась к ней, заплакав еще громче. «Меня зовут Матвей Данилович, я начальник охраны», — представился мужчина. «Что случилось? С нами связался Алексей. Он успел рассказать о перестрелке, а потом связь прервалась. Где Сергей Романович? Где ваши сопровождающие?» Он спрашивал твердо и спокойно, но взгляд был наполнен тревогой. Другие мужчины, окружившие нас, молчали, явно ожидая моего ответа. Лада, услышав имя отца, вновь начала спрашивать: «Папа где? Оля, где папа?» Я качнула головой, пытаясь собраться с мыслями, и Елена, обняв Ладу покрепче, ответила: «Тихо, малышка, тихо. Идемте в дом, там тепло», и направилась к особняку. Я сделала шаг и стала заваливаться, ноги совершенно не держали. Матвей Данилович подхватил меня под руку, бережно поддерживая. Когда вошли в дом, мужчина помог мне снять верхнюю одежду и обувь. Елена занималась Ладой. Вскоре мы сидели на диване в гостиной. Малышка, закутанная в плед, доверчиво прижималась ко мне, а я, осознав, что мы пережили, просто-напросто расплакалась. «Сейчас принесу чаю с медом. Вам нужно согреться и успокоиться». Елена направилась на кухню. Начальник охраны присел в кресло и, чуть наклонившись, осторожно коснулся моей ладони. «Ольга, возьмите себя в руки. Нужна информация и как можно скорее. Где вы были? Что произошло?» Смахнув слезы, посмотрела на зареванную малышку. Ей было страшно, очень страшно. Стало понятно, что при разговоре ей лучше не присутствовать. Мужчина мягко улыбнулся девочке. «Лада, ты можешь сбегать на кухню и попросить Елену принести нам пирожные?» «С кремом?» Малышка была потеряна. «Да», — Матвей Данилович кивнул. «Много-много крема». Она сползла с дивана и вышла из гостиной. «Слушаю», — тут же сказал начальник охраны. «Я стала рассказывать о том, что произошло в парке и как нам удалось выбраться. Мужчина меня ни разу не перебил. Его лицо с каждой фразой становилось все мрачнее, а когда замолчало, он уточнил: «Значит, Алексей ранен?» «Не знаю», — всхлипнула в ответ. «Кажется, когда мы проезжали мимо парка, там было много машин». «Вас спасло чудо», — — заявил Матвей Данилович и поднялся. «Я отправлю наших людей на место и свяжусь с полицией. Ольга, вы молодец, что смогли выбраться сами и вывели Ладу. С остальным разберемся». Мужчина вышел из комнаты, доставая из кармана мобильник. Я зажмурилась, чувствуя, как меня трясет от пережитого страха. Только сейчас до меня дошел весь ужас произошедшего. Ведь и я, и ребенок могли сегодня погибнуть. Нам действительно очень повезло выбраться из парка целыми и невредимыми. Когда Елена вернулась с чаем, я вновь плакала. Лада тут же вскарабкалась на диван и крепко обняла меня. Погладив девочку по спине, подняла взгляд на женщину. Она ничего не стала спрашивать. Поставив поднос на столик, пододвинула его поближе ко мне и тихо сказала: «Выпей чаю. Он поможет согреться и немного расслабиться. Обо всем поговорим попозже». Я взяла чашку и сделала маленький глоток. Аромат трав и меда тут же окутал меня. И еще глоток, и еще. Дрожь стала потихоньку стихать. Елена молча накинула мне на плечи еще один теплый шерстяной плед и присела рядом. «Спасибо», — прошептала я, испытывая бесконечную благодарность за искреннюю заботу. Голос словно пропал. Каждое слово давалось с трудом. В горле встал тяжелый комок, мешающий сделать нормальный вздох. Мне моментами казалось, что я задыхаюсь. Понимая, что это связано с нервами, попыталась успокоиться. «Оля, все будет хорошо». Женщина сжала мою ладонь, явно желая поддержать. Посмотрев на нее, я не смогла сдержать слез. Чтобы не всхлипнуть, прикусила губу и невольно бросила взгляд на притихшую Ладу. Она напоминала мне маленького воробушка, очень напуганного и потерянного. Девочка сжалась ко мне, словно ища защиты. «Ты как?» Елена говорила тихо, и поэтому ее голос звучал успокаивающе. «Не знаю», — пожала плечами, чувствуя озноб. «Все как в тумане. Думаю, что и тебе, и Ладе надо переодеться. Одежда, наверное, влажная». Я кивнула, ощущая, как тепло от пледа и чая постепенно согревает озябшее тело. Девочка внезапно чихнула, а потом еще раз и еще. Елена поднялась и с тревогой в голосе пробормотала: «Как бы не заболела, отнесу ее в детскую». «Я хочу остаться с Олей», — тут же возразила девочка. В этот момент в гостиную вошел Матвей Данилович. По его напряженному лицу было понятно, что новости есть, но они, видимо, были не очень хорошими. Осознав, что нам нужно поговорить, ласково обратилась к малышке: «Дорогая, пока иди с Еленой в свою комнату, а я скоро к тебе поднимусь». «Нет», — Лада упрямо покачала головой. Прекрасно понимая, что разговаривать при девочке невозможно, ведь любые слова об отце вызовут у нее новые слезы, вздохнула. «Давай, родная, ты не будешь капризничать. Пожалуйста, сейчас иди с Еленой. Сейчас иди с Еленой, а я вскоре поднимусь, мы посмотрим вместе мультики и поболтаем, если захочешь. А я принесу вам вкусного печенья и молока, а еще сделаю пиццу. Лада, ты хочешь пиццу?» «Да», — закивала она. «С ананасами». «Ну вот и отлично». Елена подхватила малышку на руки. Лада сопротивляться не стала. «Но сначала надо переодеться. Договорились?» «Да». Женщина, нежно прижимая к себе девочку, быстро покинула комнату, оставляя меня наедине с начальником службы безопасности. Мужчина сел в кресло и, не дожидаясь моего вопроса, сам сказал: «Алексей ранен, но жив. Пулевое ранение в плечо. Вадим на данный момент находится без сознания». «А Сергей Романович?» — выдохнула я. «Что с ним?» «В тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за его жизнь. По крайней мере, мне так сказали». Услышав страшные новости, прижала ладонь к груди. «Прогнозы хорошие», — поспешил успокоить меня мужчина. «Но надо дождаться окончания операции, а после его переведут в частную клинику». «Он выживет?» «Будем надеяться на лучшее», — сухо сказал начальник службы безопасности. «Пока мне больше сказать нечего». Я тяжело вздохнула. Многочисленные вопросы не давали покоя, но я спросить не успела, потому что Матвей Данилович поинтересовался: «Ольга, скажите, вы ничего не видели?» «В каком смысле?» «Ну, чего-нибудь подозрительного, может, что-то показалось странным». На несколько мгновений задумалась, а потом призналась: «Мне кажется, что нет. Я занималась девочкой, охрана все время была возле нас. Скажите, а кто стрелял? Почему?» «В этом нам еще предстоит разобраться». Мужчина поднялся. «Оля, пожалуйста, не покидайте пределы дома. Только тут я смогу вам и Ладе обеспечить полную безопасность. Враг может быть рядом очень близко. Сейчас он затаился, но вы и ребенок явно в опасности. Я хочу навестить Сергея». «Пока об этом не может даже речи идти. Отдыхайте, восстанавливайтесь. Как будут новости, сообщу». И мужчина быстро покинул гостиную. Уткнувшись лицом в ладони, всхлипнула, ощущая страх. «Мне всегда казалось, что стрельба, внезапное нападение, кровь и ужас – это вымышленные ситуации из фильмов. Но сегодня, в полной мере на своей шкуре, я осознала, что на самом деле это не игра, и вот так случайно, в один миг, можно лишиться жизни». По дому разлетелся плач. Лада, вскочив, направилась в детскую. Свою дочь Сергей доверил мне, и подвести его, особенно сейчас, я не могла. Ради девочки нужно быть сильной, ведь ее душевное спокойствие важнее всего. Елена переодела малышку в теплую пижаму со смешанными медвежатами. Когда я вошла, ребенок тут же бросился навстречу со словами. «Ты не ушла?» Подхватив девочку на руки, улыбнулась. «Ну что за ерунду ты придумала? Я же обещала, что скоро приду». «А папа?» Сев на кровать поудобнее, усадила девочку на коленях и мягко сказала. «Милая, папа пока не придет». «Почему?» «Он немного приболел, ему нужно полежать в больнице». После этих слов Елена метнула на меня встревоженный взгляд, но объяснить ничего сейчас я не могла. «Ему будут делать уколы?» — поинтересовалась Лада. «Наверное», — я пожала плечами. «А мы поедем к нему?» «Чуть позже». Елена, пристально посмотрев на меня, промолвила. «Пойду делать пиццу. Будем ждать. Да, Лада?» «Да». Женщина направилась к двери. На пороге она оглянулась. «Оля, можно тебя на минуточку?» «Конечно». Я подошла к ней, и она тихо поинтересовалась. «Что с Сергеем Романовичем?» «Ранен», — шепотом ответила я. «Ситуация весьма серьезная, но что именно, с ним не знаю. Матвей Данилович ничего конкретного не сказал. Как же замечательно, что ты выбралась из этой передряги и смогла спасти малышку». Женщина приобняла меня. «Все будет хорошо». «Надеюсь на это».